А. Ахтырская икона Божией Матери, что в Вознесенской церкви города Козельска. Рассказывал мне бывший игумен Мещовского монастыря Марк, живущий ныне на покое в Оптиной пустыне. Помню, это было, кажется, в 1867 году. Был я сильно болен и не чаял, что поднимусь. В это время я жил в Оптиной. Вижу однажды, как бы в тонком сне, будто стою на поляне, что около Козельска, и против трех церквей. Три козельские церкви, входившие в прошлом в комплекс Вознесенского девичьего монастыря, Никольская, Георгиевская и Вознесенская, сохранилась только первая из них. Восходит солнце, с правой и с левой стороны стоят подле меня какие-то существа. Замечаю, что солнце, видимое мною, есть икона, стоящая на чердаке Вознесенской церкви. На вопрос мой к тому, который стоял около меня с левой стороны, тот ответил: «Я Георгий, икона, видимая тобою, есть икона Ахтырской Божией Матери». Проснувшись, передал об этом отцу Амвросию. Начались розыски по всем церквам города Козельска, но иконы Ахтырской Божией Матери нигде не находили. Искали и в Вознесенской церкви. После долгих и безуспешных поисков священник той церкви, отец Дмитрий, открыл сию икону на чердаке церкви, лежащую в пыли и мусоре. Святая икона была тогда же принесена торжественно в Оптину, а я, приложившись к ней после молебна, получил облегчение от недуга и вскоре выздоровел совершенно. Многие были после сего чудеса от сей иконы с верою приходившим к ней. По сие время святая икона находится в Вознесенской церкви города Козельска и почитается жителями как чудотворная. Воскресенье, 8 мая. Память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и святого Арсения Великого. Обычная обедня в скиту. Повечерие в 3,5 часа и бдение в 6,5 часов тоже в скиту. В это число, в 1865 году, я прибыл из Петербурга в Москву. Страшно и больно вспоминать это ужасное время моей жизни. Поистине, милосердие Господа неизреченно, ибо исхитил меня из челюсти адовых. Погода стоит великолепная, все не могу собраться с духом, чтобы продолжить статью об иночестве, предназначаемую для душеполезного чтения. Обширность и серьезность темы пугает меня, а главное, моя собственная неподготовленность, ни теоретическая, ни опытная. Сон об отце Анатолии. Сегодня отец Венедикт сказал мне, что собирается в Кронштадт к отцу Иоанну. Сказал, что батюшке отцу Анатолию предполагается воздвигнуть памятник. Рассказал сон, виденный одной монахиней, которой будто отец Анатолий объявил, что едва спасся от адских мук, и спасли его молитва Иисусова, им творимая при жизни, любовь к людям и еще что-то, что я позабыл. Мне сделалось как-то страшно от этого рассказа отца Венедикта. «Что же я-то?» — подумал невольно про себя. «И если праведный едва спасается, то грешный где явится?» Состояние духа спокойное, хотя пред трапезою чувствовал некоторое смущение. Б. Безмолвие. Безмолвие приносит плач, паче очищает человека, омывает душу и творит ее безгрешну. Святой Петр Дамаскин. Творение. Книга 1, страница 77. Благодать означает буквально «благой дар». Второе послание к Тимофею, глава 1, стихи 8 и 9. Под именем Божественной благодати должно разуметь всякий дар Божий, вещественный или духовный, который дается людям по любви Божией, без всякой с их стороны заслуги, например, жизнь, здоровье, душевные способности. Душа человеческая, верою и благодатью Христовую, при посредстве слуг Христовых и строителей тайн Божиих, сбросила греховную мелоть и обновилась до того, что черты ветхого человека, растленного грехом, стали незаметны. Нельзя сказать, чтобы и в ветхом человеке до обновления верою Христовую ничего не осталось хорошего в нравственной жизни. В мире языческом встречались примеры нравственных достоинств, но к этим достоинствам примешивалось немало нечистого. Например, и язычникам была свойственна любовь к ближним, но она не простиралась на врагов. И между язычниками были люди, которые удерживались от мести обидчикам, но так они поступали не по любви к ним, а единственно по гордости и презрению к ним. И язычники иногда терпеливо переносили беды и напасти житейские, не роптали и никому не жаловались на свою жалкую участь. Но это терпение и равнодушие их было следствием суеверия и веры в слепую судьбу, неумолимый рок, фатум, тогда как христианское терпение соединено с преданностью воле Божией, благой и премудрой. Такова сила и благотворное влияние Христовой веры на нравственную жизнь человека. Душеполезное чтение, 1897 год, август, страница 591. Богомыслие есть святое размышление. Первое – о вочеловечении Бога Слова, о дивном пребывании Его на земле, о страшных и спасительных Его страданиях, о преславном воскресении и вознесении Его на небо. И второе – о человеке, о его назначении, о его падении, о его обновлении Искупителем. И третье – о прочих подобных глубоких тайнах христианства. Епископ Игнатий Брянчанинов, том 5, страница 118. В. Вера. Иная есть общая вера православная, то есть правые догматы о Боге и Его творениях, мысленных и чувственных, как по благодати Божией приняла Святая Соборная Церковь, и иная вера – видение, то есть познание, которое отнюдь не противится родившей ее, но еще более ее утверждает. Первую мы получаем от божественного крещения по благодати Христовой, а не от дел, то есть соблюдение заповедей и терпение искушений. Вторая же, то есть великая вера видения, рождается в нас после делания, и об этой именно вере, то есть вере видения, сказал Господь: «Аще бысте имели веру, яко зерно горушно». Евангелие от Луки, глава 17, стих 6. Святой Петр Дамаскин, книга 2, страница 6. Видение. В отеческих писаниях различается деяние и видение. Деяние – исполнение заповедей, а видение – созерцание умом таинств, не подлежащих чувствам. Искать его отнюдь не должно, дабы вместо истины не подпасть прелести. Жизнеописание монахини Магдалины, Санкт-Петербург, 1878 год. Возмездие, безмолвие и прочих деланий в нынешнем веке есть видение созерцания существующего, то есть творения Бога и откровение таинств в божественных писаниях. А в будущем веке их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог, любящим Его». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Жизнеописание монахини Магдалины. Видение. В нашем скиту живет года три монах Сафроний. Будучи на Афоне, он принял там схиму, но так как для того, чтобы быть признанным постриженным в схиму по прибытии в российские монастыри, необходимы разные формальности и переписка, то отец Сафроний остается тайным схимонахом, считаясь простым монахом, ибо уже был пострижен в нашем скиту прежде сего. Вот что он мне рассказывал. Недалеко от монастыря святого Пантелеимона на Афоне есть отведенный участок земли, на котором находятся отдельные келии, называемые Калибы. В такой Калибе жил и он, отец Сафроний, а недалеко от него другой монах. Последний приходит к нему и рассказывает, что видел бесов. «Иду, — говорит он, — сегодня в Руссик, а приходилось идти по месту пустынному. И вижу, идут бесы, их было до сотни, и вид их был совершенно такой, как изображают у нас на картинах, то есть в виде козлов. Шли стадом, старший бес шел с палкой, как бы пастух. Когда он, монах, догонял их, они рысью бежали вперед, и, пробежав некоторое расстояние, опять шли шагом, а потом исчезли. Спрашиваю его, — говорит отец Сафроний, — что же, ты не боялся их? Не нападал ли на тебя ужас? Нет, — говорит, — никакого страха не чувствовал. Бесы шли молча, только пастух их иногда злобно смотрел на меня, когда оглядывался. Тот же монах рассказывал отцу Сафронию, что, идя однажды в монастырь, он встретил монаха из Пантелеимонова монастыря, которого он лично знал. Пошли вместе и разговорились дорогой. Но когда они расстались, мнимый монах, отошедший, пустил в него огромным камнем, и он едва успел посторониться, иначе камень раздробил бы его на мелкие куски. По приходе в монастырь, где жил тот монах, он встретил его там, и оказалось, что он никуда из монастыря не уходил. Тот же монах рассказывал отцу Сафронию, что к нему в Калибу зашла днем монахиня, которая приказала ему передать начальнику ближайшего скита, чтобы он упокоил ее, а иначе пригрозила она: «Скажи ему, будет им плохо от меня». На вопрос его, кто она, та ответила: «Та, которая ухаживала за вами». Замечательно, что вошла она, произнеся отчетливо Иисусову молитву, и, войдя в келью, поклонилась на святые иконы и приложилась к ним. Одета была просто. Ни страха, ни радости особенной при ней монах не чувствовал. По уходе она начала подниматься на воздух и, постепенно удаляясь все выше и выше, исчезла. Когда монах объяснил об этом видении начальнику скита, последний счел это за прелесть вражию. «Со мной в корпусе, в келье рядом, живет послушник Феодор, родом из Вологодской губернии Татемского уезда, из посада Вощи, лет 20 с небольшим. Весьма набожный, простосердечный и ласковый ко всей братии. Кажется, его все любят, каждому он старается услужить. Вот что он мне рассказал. Недалеко от нашего посада есть село Лепки. В этом селе был священник, человек еще не старый, лет 35, родственник наш. Однажды он был с женою своей на свадьбе у одного посадского. Разговорились, между прочим, о прирожениях вражеских, то есть о привидениях. Священник начал отрицать существование бесов, говоря, что он их не видал, что это все выдумка. Нужно заметить, что священник отличался трезвенной жизнью, и если позволял себе, когда выпить немного, то единственно сладкой водки, то есть наливки или виноградного вина. После пира, выходя из комнаты на крыльцо, он вдруг, обращаясь к жене, которая шла за ним, сказал: «Посмотри, вон он стоит, да какой высокий, выше крыши сарая!» И с этими словами сошел с ума. В таком положении он находится несколько лет. По наружности спокоен и иногда рассуждает правильно, даже хозяйством заправляет. Но в церковь не ходит никогда. Когда его спрашивают и говорят: «Батюшка, вы бы в церковь сходили?» Он отвечает: «Я и вам бы не советовал ходить». Так наказывается иногда грех неверия. Проживающий в нашем скиту на покое игумен отец Феодосий рассказывал мне, что когда он лет 20 тому назад жил на монастырской даче Оптиной пустыни, то во время совершения им молитвы Иисусовой он внезапно услыхал поющий хор чудных голосов, пели «Побеждаются естества уставы». Подобного пения он никогда не слыхал во всю свою жизнь, столь оно было сладостно, что казалось ему, что душа его отрешилась от тела. Это было ночью, пение неслось как бы с неба. Он же рассказывал, что также во время прохождения молитвы Иисусовой он внезапно увидел ночью несколько оптинских старцев усопших, и в том числе отца Климента Зидергольма. Пели они «Достойно есть». Пение также было весьма усладительное, и он сам присоединился к поющим. По окончании пения отец Климент подходит к нему, кладет ему руки на плечи и говорит «Высоко берешь». И затем все исчезло. Когда отец Феодосий рассказал об этом видении отцу Амвросию, то старец сказал: «Да, этот сон замечательный». Но почему он назвал видение сие сном, отец Феодосий спросить не решился. Игумен Феодосий, годы жизни с 1824 по 1903, родом из Саратовской губернии, поступил в Оптину послушником в 1845 году, затем был в Лебедянском монастыре Плащанской пустыни, настоятельствовал в Перемышльском Троицком Лютиковом монастыре последние годы жизни с 1894 на покое в Оптиной, имел дар прозорливости и умиленных слез. Его жизнеописание и записки смотрите в книге Сергея Нилуса «Сила Божия и немощь человеческая». Он же, отец Феодосий, рассказывал о видении, бывшем одному из скитских старцев иноков, имени которого не назвал. Стоит сей инок-старец на правиле в соборной келии и видит, что вместо обычной лампады пред иконами возжжено множество мелких свечей, копейки по три, а между ними шесть свечей больших, копеек по 15 и 20. Он никому об этом видении не сказал, а только открыл отцу Амвросию. Последний сказал, что мелкие свечи знаменуют скитян, которые будут жить в скиту после него. А крупные свечи знаменуют также скитян, но более совершенных по жизни, каких будет не более шести. Видение было во время вечернего правила. От себя замечу, что во время переноса тела усопшего отца Анатолия, начальника скита, из церкви Марии Египетской в Казанский собор 28 января 1894 года, одна из монахинь шамардинских, придя в исступление, кричала: «Шесть монахов в скиту сняли батюшку с креста. Нет ли здесь некой таинственной связи?» Сегодня, 15 августа 1896 года, отец Дмитрий Слепец рассказывал мне нечто дивное. Лет 20 тому назад, когда он жил на монастырской даче, как-то пришлось ему остаться там одному. Это было накануне Владимирской, то есть 22 июня. Вышел он часов в 12 ночи на крыльцо своей келии и вдруг слышит множество голосов: «Волшебница идет». Видит, что из-за ближнего леса выходит в небе темное облако, и в нем как бы лодка, а над нею как бы цветы. В лодке в корме стоит человек. Облако с лодкою медленно шло по небу и скрылось за лесом. Видение продолжалось с полчаса. Старцу об этом он не объяснял, сказывал только бывшему казначею, отцу Савве, и больше никому. Значение видения не понимает».